Глава 111. Здесь пойдем на веслах. И запомните, увидите волка, не орать и ни в коем случае не стрелять, наставлял Рогов телохранителей, внимательно осматривая берег. По времени он должен быть где-то здесь. То, что он на каком-нибудь судне уже пробрался в Усть-Неру, исключено. Сейчас волк не верит никому и ничему. А мне он должен поверить, — тихо добавил Георг. Впрочем, у него не будет иного выхода. Ты уверена, что он здесь? Волк, согревая в руке рукоятку револьвера, прикрывая собой Настю со стороны кустов, напряженно вслушивался в многоголосый шум леса. — Да, — однозначно ответила Росомаха. Квадрат с револьвером у бедра шел последним. «Вот они!» — Шатун беззвучно положил на камни карабин. «Молодец, Росомаха! С ними идет!» «Короче, так!» — он жестом подозвал четверых помощников. «Посланные им вчера на тот берег Ивачи и Солди, сразу вернувшись, клятвенно заверили, пройти там невозможно. Не стрелять. Этого амбала вы вдвоем берите. Росомаха около волка держится. Я ей помогу. И он наш. Толик тоже со мной. Он повернулся к двум молодым крепко сложенным парням. Деваха ваша, и чтобы ни царапины. Росомаха внезапно остановилась и, присев, поправила кроссовки. Они здесь. — шепнула она Виктору. — Попробуем без выстрелов. Здесь часто группы милиции бывают. Браконьеров вылавливают и любителей золота намыть. Из кустов, как тени, бесшумно выскочили пять человек и кинулись на идущих у реки. Волк развернулся и, крикнув Федору «Не стреляй, менты!», прыгнул навстречу Толику и Шатуну. Квадрат размахнулся, и рукоятка револьвера попал одному из нападающих в плечо. Тот взвыл, выронил нож. Настя, успев ударить одного из парней между ног, отчаянно пыталась вырваться от обхватившего ее сзади. Толик, скрючившись, неподвижно лежал на гальке. Шатун с ножом в руке, оскалясь, пытался прижать Виктора к реке. Квадрат с рассеченной щекой, поймав руку с ножом Ивачи, другой сильно ударил его в лоб. Молодой парень, взвалив на плечи потерявшую сознание Настю, быстро шел к зарослям. Услышав сзади легкие быстрые шаги, резко развернулся, выставив вперед нож. — Это ты? — узнал он Росомаху. — Здесь порядок. Я ей сонники немного прижал, сейчас отойдет. Я с ней побуду. Росомаха сняла карабин. Шатуну помоги. Окей. Парень аккуратно положил Настю на землю и от сильного удара прикладом по голове упал рядом с девушкой. Спасибо, подскочил запыхавшийся Виктор. А где остальные? Женщина тревожно посмотрела на место схватки и улыбнулась. Квадрат, изредка награждая тумаками, связывал троих парней. Один ушел, которому Настя, волк, смущенно посмотрел на Росомаху. Между ног. Вензель улыбнулась и быстро пошла к Квадрату. Виктор наклонился над Настей. — Милая, что с тобой? — тихо прошептал он. — Ну, пожалуйста, слышишь, открой глаза. Лежащий рядом парень с раздробленной головой чуть простонал. Волк с сузившимися глазами рванулся к нему. — Витька! — услышал он крик Вензель. Обернувшись, увидел стоявшую у берега лодку и троих мужчин, медленно пятившихся к воде от разъяренного Федора. Чуть в стороне Росомаха, держа в руках карабин, не спускала с них глаз. Волк беспомощно оглянулся на лежавшую девушку. Она, открыв глаза, виновато улыбнувшись, села. Я сейчас. Виктор рванулся к лодке. Уберите этого медведя, опасливо посматривая на шумно дышащего квадрата, сказал невысокий плотный мужчина. Мы бы не хотели скандала. Скандала? Зарычал Федор. Я вас без скандала порву. У парней, стоявших чуть впереди полного, в руках мгновенно появились пистолеты. Краем глаза, заметив дернувшийся ствол карабина в руках Вензель и почувствовав на себе напряженный взгляд женщины, Виктор отрицательно помотал головой. — Спокойно, Федор, — негромко сказал он и, шагнув вперед, закрыл квадрата собой. — Кто вы? Волк, прикинув расстояние до ближайшего парня, взглянул на полного. — И чего надо? Парни, быстро убрав пистолеты, отошли в сторону. — Я бы попросил ваших людей, — начал полный. — Друзей, — поправил его Виктор, и, не отводя взгляда от мужчины, попросил Федора отойти. Квадрат, недовольно бурча, пошел навстречу Насте. — Разрешите представиться. Мужчина сунул руку в боковой карман куртки и, заметив затвердевший взгляд парня, добродушно засмеялся. — А вы более выдержаны, чем я предполагал. Он протянул вперед раскрытое удостоверение. — Полковник Рогов, — прочитал Виктор, и, чуть помедлив, спросил. — Чему обязан такой чести? — А вы, Вихрев, считаете, что этого... Георг кивнул на четверых неподвижно лежавших парней. «Мало? Тогда, пожалуйста, еще. Квартира Семенова, если для вас удобнее, Совы. Это в городе Ногинске. Ведь именно там произошла первая стычка с людьми Нелли. Я, разумеется, не считаю Ярославля, где вы, затеяв драку, исчезли. Ваши партнеры, кстати, арестованы и осуждены. Потом столица. Там, в одном из домов, вы изувечили парня и немного попортили физиономию девушки. Рогов вздохнул. Тот парень умер. Потом Сковородино. Ударом сцепленных рук в замок вы убили некоего мужчину, который до этого убил молодого человека и ранил девушку. Хватит или продолжать? — поинтересовался Рогов. Волк молча смотрел на него. Что он хочет? Странно, полковник милиции с двумя сотрудниками предъявляет обвинение в тайге. Да ведь это же тот. Его Раиса узнала. Точно. Значит, он человек Нелли. Виктор, усмехнувшись, обжег полковника злым взглядом. Чего ему надо? Билась в голове мысль. Я объясню, что мне надо. Отвечая на незаданный вопрос, произнес Георг. Но, ради бога, не спешите показать свое умение в рукопашном бою. Этим вы навредите не только себе и мне, но и... Рогов, взглянув на подошедшую девушку, замолчал. — Дай договорить с человеком, — виновато попросил Виктор. — Раньше у тебя от меня секретов не было. Настя обидчиво поджала губы. — Он вам... «Все обязательно расскажет», — пришел на помощь Вихреву Рогов. «Вы стесняете только меня». «Ну уж, если вы такой стеснительный», — насмешливо взглянула на него девушка, — «то ради бога извините». Наклонившись к Виктору и целуя его в щеку, Настя тихо прошептала. «Это тот с поста», — Рай говорила, и, одарив полковника совсем недружелюбным взглядом, девушка быстро отошла к стоящим неподалеку Вензель и Федору. Во всех баталиях, кроме Москвы и Сковородина, она принимала довольно деятельное участие, провожая девушку взглядом, проговорил Георг. Взглянув на парня и увидев его жесткий взгляд, он поспешно добавил. Все это зафиксировано, указаны места, имеются свидетели. Пока это просто бумага, и, смею вас заверить, со мной ее нет. — А вы шантажист, полковник, — едко проговорил Волк. — Или это новый зехир вашей хозяйки? — У вас прекрасная память, — одобрительно заметил Рогов. А что касается моей, как вы выразились, хозяйки, наши интересы совпадали только сначала. — Хорошо, — согласился Виктор. — И что же вы хотите сейчас? — Золото, — коротко ответил Георг. — И сколько прикажете вам подать? — съехидничал волк. Ответить полковник не успел. — Замерли все! — раздался из зарослей резкий голос. — Это не органы, — прошептал Георг. — Таких команд у нас нет. — Бросить оружие! Руки за голову! Быстро! — скомандовал голос. — Ложись! — выкрикнула Росомаха и, сбив с ног Настю, выстрелила в заросли. Волк, падая подсечкой, уронил Рогова и, перекатившись за небольшой камень, трижды выстрелил из револьвера. Из-за кустов раздались беспорядочные выстрелы из карабинов. Рогов, несколько раз разрядив пистолет в нападающих, весело крикнул. «Докатилась родная милиция! Группа захвата с карабинами ходит!» Индеец и Стальной при крике «Вензель», упав на землю, тоже стреляли. Настя, вскочив, сжимая обеими руками наган, что-то крича, палила в кусты. «Ложись!» — взревел Квадрат и встал во весь рост, загородив собой девушку. Несколько пуль, разорвав его мощную спину, бросили тело Федора вперед. «Нет!» — отчаянно закричала Настя, бросаясь к Квадрату. «Прикройте!» — крикнул Рогов телохранителям, и когда пистолеты парней дружно ударили по зарослям, выскочил и, петляя, бросился к большому валуну, который торчал метрах в пяти от Насти. Несколько раз пули взбили гальку у его ног, но, двигаясь для своей комплекции на удивление быстро и легко, полковник добежал до камня. Заменив обойму, он, чуть откатившись в сторону, снова открыл огонь. Волк, услышав крик Насти, вскочив, рванулся к ней. Но пуля, вспоровшая рукав его рубашки, заставила парня метнуться за ржавую до половины вдавленную временем в песок большую железную бочку. Несколько пуль с глухим звяканьем, пробив железо, застряли в песке. Заменив обойму, телохранители, стреляя, кинулись к полковнику, которому дружные выстрелы из заросли не давали поднять головы. «Назад!» — властно заорал Рогов. Росомаха, в очередной раз выстрелив и увидев вылезшее из кустов тело, удовлетворенно улыбаясь, передернула затвор. Индеец, как будто споткнувшись, нелепо взмахнул руками и, сделав назад несколько нетвердых шагов, рухнул на землю. Волк, в несколько стремительных прыжков, добравшись до Насти и отбросив бесполезный револьвер, закрыл плачущую девушку собой. Рогов, заматерившись, взглянул на Алова, который, поняв взгляд полковника, пожав плечами, сунул пистолет в карман. «Не стрелять!» Раздался грубый голос в кустах, и к лежащим на берегу бросились несколько крепких парней. Волк, приподняв голову, увидел пятерых быстро приближающихся к нему боевиков. «Я вас, суки, в гробу видел!» — прищурив глаза, Виктор бросился им навстречу. Вензель, кусая губы, смотрела, как Рогов, перебросив одного из нападающих через себя, резко развернувшись, ребром левой руки смял горло другому и в прыжке попытался достать валявшийся рядом с убитым боевиком карабин. Стальной подоспел вовремя, ногой отбросил одного из нападающих и коротким тычком пальца в горло свалил другого, замахнувшегося на Рогова ножом. Ольга, бросив взгляд в сторону лежавшего Квадрата, вскинула карабин, но, что-то вспомнив, вскочила и бросилась на помощь волку, который, защищаясь от троих противников, отступал к реке. Двое лежали неподалеку от тела Квадрата, над которым, не обращая ни на что внимания, громко плакала Настя. Росомаха подоспела вовремя и сходу опустила приклад на голову рослого парня, подскочившего к Насте. затем, выронив карабин, метнулась в сторону дерущегося уже с двумя Виктора. «Держись, Алов!» — крикнул Рогов, откидывая в сторону обмякшее тело рослого якута, и рванулся к стальному, который, отбиваясь от четверых парней, не давал им подойти к девушке. «Спасибо!» — выкрикнул волк, когда Росомаха, прыгнув на спину одного из его противников, сбила того на песок. Вскочив, Ольга сыпанула пригоршню песка в глаза разъяренного боевика. «Перестрелять их! Чего ждем?» — прошипел одноглазый здоровенный якут высокому бородачу. «Нельзя!» — отрубил тот и в высоком прыжке с пронзительным криком «Кия!» сбил Рогова на землю. Одноглазый, заматерившись, выхватил из-за голенища сапога нож и, прижимаясь спиной к валуну, начал подкрадываться к Алову, который, свалив одного из противников и отбив удар другого, жестко ударил кучерявого высокого парня в печень. Выбив ударом ноги нож из чьей-то руки, стальной почувствовал движение сзади и хотел развернуться, но не успел, и от сильного удара по голове упал. Расплывчато видя взмахнувшего ножом одноглазого и не имея возможности защититься, Алов попытался поднять руки. И вдруг на одноглазого метнулось чье-то тело. Глубоко вздохнув и мысленно направив воздух в отдававший сильной болью затылок, Алов задержал вдох и на счет семь выдохнул боль. Сознание прояснилось. Стальной вскочил и увидел одноглазого, навалившегося на его спасителя. Алов мощно рубанул ребром ладони по шее якута, ногой отбросив обмякшее тело. Он помог своему спасителю подняться и, увидев, что это женщина, растерянно замер. Она, отдернув его в сторону, ногой ударила спрыгнувшего с камня парня. «Будем живы, женюсь», — клятвенно проговорил Алов и жестким ударом уложил поднимающегося парня. «Как думаешь, взяли они парня с девахой?» Длинноволосый парень, держа в руках переговорное устройство, похлопал по плечу коренастого мужчину, внимательно смотревшего в бинокль. «Не суетись, радист», — недовольно огрызнулся тот. «Мусора вроде трогают». Через несколько минут, отложив бинокль, коренастый облегченно вздохнул. «На прииск, суки, двинули». «А ты говорил, на кой они нужны, эти аппараты», — укоризненно заметил длинноволосый. «В натуре отличные штуки», — согласился коренастый. «По льбу мусора бы точно услышали. А тот мусор, мол, рядом, и борода со своими ножами тех, кто шел, добивают. Отличная штуковина». Он легонько щелкнул по переговорному устройству пальцем. «Да тихо ты!» — испуганно отдернул передатчик парень. «Нащелкаешь, и привет придет. Такая аппаратура не любит грубости». Он осторожно положил устройство рядом. «Я чего спрашиваю-то? Взял борода эту парочку? Или еще возится? Ты, Фома, как думаешь?» «Конечно, взял. У бороды 12 человек, и ребятишки не балуй. Они наверняка еще до твоего сообщения о ментах подстрелили кого-нибудь. Ты вызови бороду и спроси». Фома опять поднес бинокль к глазам. «У меня на приеме стоит. Он сам должен вызвать, но молчит». Радис посмотрел на часы. «Скоро босс появится. Не дай бог у бороды сорвалось. Он же его живым закопает». Виктор, опустив голову, молча сидел у руля медленно плывущей по реке моторки. Вензель, прижав к себе всхлипывающую Настю, что-то тихо говорила ей. «Он из-за меня погиб», — услышал Виктор голос девушки. «Я вскочила, а он меня собой закрыл». Она громко заплакала. «Об убитых не плачут. за них мстят. Вензель бросила взгляд на вздрогнувшего парня. Он резко, едва не опрокинув лодку, вывернул руль и заглушил мотор. Когда борт моторки коснулся обрывистого берега, Виктор, ухватившись за ветки, силой рук подтянул лодку к травянистому обрыву. — Все! — он выскочил на берег. — Ждите здесь! И быстро пошел назад. — Витька! — остановил его отчаянный крик Настя. Опустив голову, он остановился и медленно повернулся к подбегающей навстречу девушке. Обхватив его за плечи, она уткнулась ему лицом в грудь. — Я сейчас, — начал было он. — Нет, — перебила его Настя, — не надо. Слышишь, не надо. Я знаю, я слабая, робкая, даже трусливая. Увидев, что Виктор хочет что-то сказать, она торопливо закрыла ему рот ладонью. — Молчи. Это все из-за меня. Я не должна была. Она вдруг замолчала и закрыла себе глаза руками. — Что с тобой? — испуганно наклонился к ней Виктор. — Не надо. Подошедшая Ольга, потянув его за рукав, покачала головой. — Пусть одна побудет. Перед глазами Насти мелькал калейдоскоп событий. Окровавленное колено Семенова, пристреленные им люди в милицейской форме, Кнутова, молившая Виктора убить Нелли, раздробленная голова Павла, она сама, вцепившаяся в горло Ковалевой. Все это, слившись воедино, вихрем пронеслось в голове и вдруг пропало. Девушка тихо прошептала. — Да, на войне, как на войне. — Что? — быстро подошел к ней Виктор. Настя, отняв руки от лица, внимательно посмотрела на него. — Отец нам завещал смерть, любовь и золото. Смерть мы уже видели не раз. Любовь есть, мы любим друг друга. Она встряхнула волосами. И золото мы возьмем, хотя бы за тем, чтобы за него перестали убивать. Рогов посмотрел на идущего к нему Стального. — Чем порадуете, старший лейтенант Алов? — слишком серьезно спросил он. Тот неопределенно пожал плечами и в тон полковнику ответил. — Смотря как вы понимаете радость. — Хорошо смотрел. Георг, достав из кармана пистолет, крутанул его на пальце. — Живых четверо. Ну и? — Сейчас 12 трупов, живых нет. — Значит, на нас напало? — подсчитывая, Рогов зашевелил губами. Когда мы появились, четверо, точнее пятеро, уже лежали. Семерых положили вместе, и человек пять ушли, — спокойно сказал Алов. — Так какого черта ты их упустил? — полковник недовольно посмотрел на парня. — Было бы гораздо спокойнее, будь они здесь все. — Вас спасал, товарищ полковник, — как бы отвечая на вопрос, проговорил Алов. — Я, между прочим, за это деньги плачу. — ворчливо проговорил Рогов и встал. — Вот что, Евгений. — В сумке рация. Вызывай управление. Пусть высылает тревожную. Об Ивлеве ни слова. Возьми его оружие и удостоверение. О лодке тоже молчи. Мы с тобой добрались сюда с какими-то рыбаками. С километр шли пешком. Услышали выстрелы, прибежали и вмешались. Кого положили, не знаем. Человек пять на катере ушли по реке в ту сторону. Мы с тобой здесь потому? — Я не знаю, почему, — определил его версию Евгений, — ибо я в подчинении полковника Рогова, а он о своих делах подчиненным не докладывает. — Молодец, — одобрительно кивнул полковник. — Действуй. Рация в сумке. — Я все понять не могу. — остановился Алов. — Почему они стрелять перестали? У меня как раз вторая обойма кончилась, а запас в лодке, и они в рукопашную полезли. — Я об этом тоже думаю, — признался Георг. — Ты же видел, что и у меня патроны кончились. На тебя смотрю, а ты пистолет в карман пихаешь. Ну, думаю, Щенков постреляют. Вижу, эта девка, что с Вихревым, тоже не стреляла, а патроны у нее были. Значит, знает что-то. Потом у нее спросим. Ты давай вертолет вызывай. Товарищ полковник, как-то официально обратился Алов к Георгу. Вы с Вихревым сумели договориться? Они будут нас ждать? А почему тебя это вдруг заинтересовало? Удивленно поднял брови Рогов. Да так просто. Неопределенно ответил Евгений и заметно смутился. До сих пор ты со мной был всегда откровенным, усмехнулся Георг. Мы пришли к взаимовыгодному соглашению, так что не волнуйся. Он потрепал Алову по плечу. Я слышал ваш разговор с Ивлевым и надеюсь, что ты не изменишь своего решения относительно того, что долг платежом красен. Конечно, нет, весело гаркнул Евгений и тут же, помрачнев, тихо спросил. С Ивлевым что делать будем? Забери его оружие и документы. А до прилета тревожной его надо успеть похоронить. Алов удивленно вскинул голову. — Так надо, — ничего не объясняя, кратко ответил Рогов.